30. На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которого бегали женщины, похожие на фурии в траурных одеяниях с распущенными волосами. Они держали в руках горящие факелы. Бывшие тут же друиды, смотри примечание 21, с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и исторгали проклятие. Примечание 21. Друиды – жрецы у кельтов. Конец примечания. Новизна этого зрелища потрясла наших воинов, и они, словно окаменев, подставляли неподвижные тела, подсыплющиеся на них удары. Наконец, вняв увещанием полководца и побуждая друг друга не страшиться этого исступленного наполовину женского войска, они устремляются на противника, отбрасывают его и оттесняют сопротивляющихся в пламя их собственных факелов. После этого у побежденных размещают гарнизон и вырубают их священные рощи, предназначенные для отправления свирепых суеверных обрядов. Ведь у них считалось благочестивым орошать кровью пленных жертвенники богов и спрашивать их указаний, обращаясь к человеческим внутренностям. И вот, когда Светоний был занят выполнением этих дел, его извещают о внезапно охватившем провинцию возмущении.